Глава 11. Собственно, теперь можно было и уходить. Кленов узнал больше, чем рассчитывал. Не следовало искушать судьбу. И все-таки, когда он благополучно выбрался из приемной, миновал коридор и вновь спустился в вестибюль, где лестница разъединяла на два пролета, один из которых уходил в подземные этажи, он задержался, не зная, как поступить. Если они скрывают здесь нечто важное, то оно, скорее всего, находится там, внизу. Прямо перед ним светлеет квадрат входной двери, а за ней освещенная ртутным светом ламп пустынность двора. Ему еще предстояло преодолеть все это, а времени до рассвета оставалось совсем немного. Грош цена полученной информации, если он не сумеет вернуться. И все же он никак не мог оторвать руку от лестничных перил и сделать решающий шаг вглубь вестибюля. Он стоял неподвижно в пустом ночном холле, в здании чужой фирмы, на счету которой немало махинаций темных дел. Уже только поэтому, если его здесь обнаружат, ему наверняка придется туго. Он и так зашел слишком далеко, и сейчас чувствовал за спиной одну лишь пустоту. Ему не на кого здесь положиться, некому доверять, и у него нет помощника. Зато он знает теперь, где находится Гравов. Но это в сущности так мало проясняет историю с Гридосом. Анализ собранных за последние дни данных дал ему возможность почувствовать, пока только интуитивно, какие могущественные силы стояли за теми, кто саботажем, наркотиками, уравнилом старался не дать возможности закрепиться здесь еще такой слабой человеческой колонии, располагавшейся всего несколькими городами и десятком лет истории. Видимо, немаловажные причины заставили их проявить себя открыто. Курлянов, фирма «Звездокруг». Он чувствовал, как близка разгадка. Если он сейчас уйдет, возможно, через много лет о нем скажут. У него был шанс. Один-единственный, он выпал именно этому человеку. Так уж случилось по неведомому стечению обстоятельств. Но он не использовал этого шанса. И никто уже не смог исправить последствия его минутной слабости. Его не станут винить, ни у кого не возникнет на это права. И все же... Именно он, Леонид Кленов, мог бы сегодня узнать, кто они такие, черт побери, и каким образом сумели проделать совершенно необъяснимую штуку с поселенцами Гридоса. Эликсира для этого маловато. Да и не сделаешь с помощью эликсира такого, как Курлянов, активного и умного врага. Значит, был иной способ проделать это с человеком в обществе, в котором вот уже добрую сотню лет деньги не имели практического значения. А материальные блага могли удовлетворить любые, даже самые изощренные потребности. Значит, был способ привлечь члена такого общества на свою сторону. Кого? Этого он не знал. Но дорого бы дал, чтобы узнать, каким образом ныне мертвый Роман Гравов превратился в того Гравова, в котором он не заметил ничего особенного, которого сам своими руками отправил на Гридос и помог осуществлению целей врагов Федерации.